вами не видели, — сказал он. — А я вот иду к Крабуку. Но я тоже давно не бывал. Мне не хотелось, чтобы между этими двумя деятелями искусства возникла ссора, и я кое-как намеками объяснил Току, что Крабок сейчас немного не в себе. «Вот как», — сказал Ток, — «ну что же, визит придется отложить. Да ведь Крабок не врастенник. Между прочим, я тоже в последнее время мучаюсь от бессонницы. Может, прогуляешься с нами? Нет, лучше не надо. Ай!» Ток вдруг судорожно вцепился в мою руку. Он весь с ног до головы покрылся холодным потом. «Что с тобой? Что с вами?» Мне показалось, что из окна вон той машины высунулась зеленая обезьяна. Обеспокоенно я посоветовал Току на всякий случай показаться доктору Чакку. Но как я ни настаивал, он и слушать не хотел об этом. Ни с того ни с сего он стал подозрительно к нам приглядываться и в конце концов заявил: «Я никогда не был анархистом. Запомните это и никогда не забывайте. А теперь прощайте. И простите, пожалуйста, не нужен мне ваш доктор Чак». Мы стояли в растерянности и смотрели в спину удалявшемуся Току. Мы, впрочем, нет, не мы, а я один. Студент Раб вдруг очутился на середине улицы. Он стоял нагнувшись и через широко расставленные ноги разглядывал беспрерывный поток автомобилей и прохожих. Решив, что и этот Капа свихнулся, я поспешил выпрямить его. «Что еще за шутки? Что ты делаешь?» Раб, протирая глаза, ответил неожиданно спокойно: «Ничего особенного. Просто так гадко стало на душе, что я решил посмотреть, как выглядит мир вверх ногами. Оказывается, все то же самое». Глава 11. Вот некоторые выдержки из книги философа-мага «Слово идиота». Идиот убежден, что все, кроме него, идиоты. Наша любовь к природе объясняется, между прочим, и тем, что природа не испытывает к нам ни ненависти, ни зависти. Самый мудрый образ жизни заключается в том, чтобы, презирая нравы и обычаи своего времени, тем не менее ни в коем случае их не нарушать. Больше всего нам хочется гордиться тем, чего у нас нет. Никто не возражает против того, чтобы разрушить идолов. В то же время никто не возражает против того, чтобы самому стать идолом. Однако спокойно пребывать на пьедестале могут только удостоенные особой милости богов — идиоты, преступники, герои. Это место Крабок отчеркнул ногтем. Вероятно, все идеи, необходимые для нашей жизни, были высказаны еще 3000 лет назад. Нам остается, пожалуй, только добавить нового огня. Наша особенность состоит в постоянном преодолении собственного сознания. Если счастье немыслимо без боли, а мир немыслим без разочарования, то защищать себя труднее, нежели защищать постороннего. Сомневающийся да обратит взгляд на адвоката. Гордыня, сластолюбие, сомнение — вот три причины всех пороков, известные по опыту последних 3000 лет. Вероятно, и всех добродетелей тоже. Обуздание физических потребностей вовсе не обязательно приводит к миру. Чтобы обрести мир, мы должны обуздать и свои духовные потребности. Здесь Крабок тоже оставил след своего ногтя. Мы, каппы, менее счастливы, чем люди. Люди не так развиты, как каппы. Читая эти строки, я не мог сдержать улыбку. Свершить значит мочь, а мочь значит свершить. В конечном итоге наша жизнь не в состоянии вырваться из этого порочного круга. Другими словами, в ней нет никакой логики. Став слабоумным, Бодлер выразил свое мировоззрение одним только словом. И слово это было «женщина». Но для самовыражения ему не следовало так говорить. Он слишком полагался на свой гений, гений поэта, который обеспечивал ему существование, и потому он забыл другое слово. Слово это — желудок. Здесь тоже остался след ногтя Крабока. Полагаясь во всем на разум, мы неизбежно придем к отрицанию собственного существования. То обстоятельство, что Вольтер, обожествивший разум, был счастлив в своей жизни, лишний раз доказывает отсталость людей по сравнению с капками. Глава 12.